Глава 11. После того, как посетители ушли, Тору никак не мог справиться с охватившей его растерянностью. К нему и раньше нередко заглядывали туристы, у которых вдруг появлялась такая прихоть. Наверное, любопытство вызывало само сооружение. Многие приходили с детьми, которые приставали со своими просьбами, и обычно все кончалось тем, что Тору, взяв ребенка на руки, давал ему посмотреть в бинокулярную трубу. Сегодняшние посетители были совсем другими. Они пришли, чтобы что-то найти, и беззастенчиво забрали это что-то с собой, что-то, о чем сам Тору не знал, хотя оно находилось здесь, рядом. Было 5 часов вечера. Пасмурное небо быстро тонуло в сумерках. Длинная темно-зеленая полоса, граница между холодной и теплой водой, напоминала траурную ленту. Она сообщала морю какое-то умиротворение. Вдали с правой стороны двигалось грузовое судно. Больше кораблей в море не было. Из офиса в Иокагаме позвонили, чтобы сообщить о вышедшем от них судне. После этого никаких звонков не поступало. Обычно в это время Тору начинал готовить ужин, но сейчас, чувствуя какую-то тяжесть в груди, он не стал этим заниматься, а зажег настольную лампу и вернулся к таблицам корабельных знаков. Когда ему было некуда себя деть, он смотрел таблицы и за этим занятием забывал о скуке. Здесь у него были свои пристрастия, свои фантазии. Ему нравился, например, знак компании «Schwedisch East Asia Line», синий круг на желтом фоне, а в кругу 3 желтые короны или слон, эмблема кораблестроительного завода в Осаке. Суда с таким знаком на трубе примерно раз в месяц заходили в порт Симидзу. Знак, где на черном фоне был изображен белый слон, сидевший на тонком желтом рожке месяца, издали бросался в глаза. Здорово это выглядит, когда в открытом море появляется фигура белого слона, сидящего на луне. А еще Тору любил шлем, увенчанный 3 блестящими перьями, знак лондонской компании «Принц Лайн». Когда в порт вплывала четко выступавшая на корабельных трубах зеленая ель, знак компании Canadian Transport, белое судно выглядело огромным подарком с изящной поздравительной открыткой. Все эти знаки не имели никакого отношения к внутреннему миру Тору. Когда они попадали в поле зрения зрительной трубы, тогда они впервые становились объектом его сознания и частью его мира, а до тех пор их, независимо от Тору, будто яркие карты разбрасывали по морям и океанам огромные руки игроков. Тору любил далекое мерцание предметов, в которых не было его собственного отражения. Если он что-то и любил в этом мире, то только то, что пока было вне его сознания. Так все-таки, кто же такие недавние гости? Когда посетители были здесь, его изрядно раздражала капризная разряженная тетка, но после их ухода оказалось, что ему больше запомнился тот молчаливый старик. Умные усталые глаза, еле слышный тихий голос и эта учтивость, которая просто ставит в неловкое положение, может ли он на что-то сгодиться? Тору еще не приходилось встречаться с такими людьми. Он не знал, что подлинную властность можно демонстрировать без усилий, спокойно. В этом старике было что-то знакомое, что-то непоколебимое, как скала. В его мир не проникнуть сознанию Тору. Что же это такое? Однако вскоре к Тору вернулась его прежняя холодная надменность, и он перестал строить догадки. Будем считать, что старик просто скучающий на покое адвокат, и его учтивость всего лишь профессиональная привычка. Тору устыдился, обнаружив в себе какую-то деревенскую настороженность в отношении городских жителей. Готовя ужин, он выбросил бумагу в мусорную корзину и увидел на дне ее увядший цветок гортензии. Сегодня это была гортензия. Убегая, она воткнула ее мне в волосы. Поэтому я и оказался в таком дурацком положении, вдруг подумал Тору. А перед этим была хризантема и еще раньше гордения. Может быть, это каприз ее больной головы? Или есть какой-то смысл в том, какими цветами она украшает волосы? Может быть, это происходит помимо ее воли? Кто-то каждый раз втыкает волосы кинуэ цветок, и та, ничего не подозревая, служит для передачи определенных сигналов. Она всегда говорит о том, о чем ей хочется, но в следующий раз надо попытаться спросить у нее о цветах. Скорее всего, в том, что происходило с Тору, не было ничего случайного. Ему вдруг показалось, что вокруг него плетется тонкая паутина зловещих планов.